новые фотки, класс за классом были в нем. Вот ухмыляются мои друзья, вот с ним мутить пытался я. 29 человек, друг за другом в три ряда. Я смотрю на эти лица, кто кем стал теперь. 10 лет назад, 10 класс, каждый выходил в мир через собственную дверь. Кто мог знать, что ждет снаружи нас? Она торчит вот этот мент. Привет, пока, пока, привет. А тот вернулся из Чечни без башни и без полноги. Там сидит еще 5 лет, а вот его уже на свете нет. А к ней, наверное, до сих пор легко писаться на обед. Я смотрю на эти лица, кто кем стал теперь. 10 лет назад, 10 класс, каждый выходил в мир через собственную дверь. Кто мог знать, что ждет снаружи нас? Смотрю на них, я смотрю на эти лица, кто кем стал теперь. 10 лет назад, 10 класс.